Вести с юга, из-за моря, между тем, наполняли в то время все умы. Было начало турецкой войны. Счастливая мысль меня озарила. Я обратился в коллегию морских дел и стал хлопотать о немедленном своем переводе на эскадру в греческие воды. Мне помог граф Федор Орлов, давший рекомендацию графу Алексею, командиру нашего флота в Средиземном море. Как я прибыл туда и что испытал, не буду рассказывать. Повторяя имя, некогда мне дорогое, я кидался во все опасности, искал смерти в Специи, под Наварином и Чесмой. «Ариша, Ариша, что сделала ты со мной и за что?» — твердил я, Боже. «Когда бы скорее конец жизни?» Но смерть не приходила. Вместо того я был схвачен и после славной Чесмы попал в долговременный плен в Стамбул. Навещавший меня мулла становился все ласковее, а рядом с тем и настойчивее. Мы виделись ежедневно и подолгу беседовали. Иногда он сердил меня, даже приводил в бешенство, а порой был забавен. И я в шутку склонял его для компании отступить от заповедей пророка, которые он мне с таким жаром объяснял, просил его выпить со мной и сам для этого пил. Мой учитель, делать нечего, в угоду мне стал усердно пробовать приносимого мне хиосского и иного вина. Наши свидания не прекращались. Мы говорили о Востоке, о России и иных делах. Однажды, это было еще в половине лета 1774 года, в то время, когда муэзин с вышки звал к вечерней молитве народ, мой наставник таинственно и не без злорадства спросил меня, знаю ли я, что в Италии проявилась нежданная и опасная соперница царствующей нашей императрицы Екатерине, могучая претендентка на российский престол. Муэзин, или Муэдзин, служитель мечети, призывающий с минарета мусульман на молитву. Я был удивлен и некоторое время молчал. Мулла повторил сказанное. На мой вопрос, кто эта претендентка, он ответил, «Тайная дочь покойной императрицы Елисаветы Петровны». «Это вздор!» — вскричал я. «Бессмысленная сплетня ваших базаров!» Мулла обиделся, его глаза сверкали. «Не сплетни, читай!» — сказал он, вынув из-под халата истертый листок утрехтской газеты. «Лучше подумай, что ждет твою родину». Сердце мое, преданное великой правящей нами монархине, болезненно сжалось. Прочтя газету, я убедился, что мулла был прав. Сперва в Париже и немецких владениях, а потом в Венеции, действительно объявилась некая, называвшая себя Всероссийской княжной Елисаветой. Претендентка, по слухам, собиралась в ту пору к султану искать защиты своих прав в его армии, воевавший с нами на Дунае. Мулла посидел и вышел, поглядывая на меня. Узнанные вести сильно опечалили меня. Как, — рассуждал я, — судьбе мало было наслать на нас страшный бунт Пугачева, о котором я слышал в плену. Туркам являлась еще и эта помощь. Тот разорил, сжег и обездолил Поволжье. Это собирается пустить огонь и смуту с юга. Я выходил из себя. Шагая из угла в угол по тюрьме, я стал у окна, схватился за его решетку и, потрясая ее, готов был грызть железо. «Крылья мне, крылья!» — молил я Бога. «Улететь бы к родному флоту, предупредить верного государыни графа Орлова, все ему передать!» И совершилось по моей мольбе в те дни чудо, не забыть мне вовек испытанного. Придумывая тысячи способов вырваться, бежать, я остановился на мысли прежде всего изготовить как-нибудь ключ, чтобы отомкнуть тяжелые цепи. Обточив одно глиняного кувшина, вырванный из стены полусломанный гвоздь, на котором вешалась одежда, я из него с большим трудом выпилила камень, задуманный ключ. Радость моя, когда в первую же ночь я отомкнул, снял цепи и заснул без них, была неописанная. Утром я опять надел цепи, а ключ спрятал в расщелину стены. Мое решение было, освободившись быстро от цепей, убить ими ренегата Муллу, незаметно выйти из тюрьмы и бежать. Но куда? Об этом я делал тьму разных предположений. Господь, правящий сердцами, избавил меня от напрасного греха. Мулла, заходя ко мне по-прежнему, попивал вино, присылаемое мне в изобилии, вероятно, по его же ходатайству. Время наступило. Выбрав вечер, я решился сказать Мулле, что внял его мудрым наставлением и что готов перейти в ислам. Он пришел в восхищение и на радостях так усердно приложился к кувшину с хиосским, что совсем охмелел и начал дремать. Я не переставал его подчивать. «Нет», — повторял он, — «не могу, не пропустить бы молитвы. Заметят, донесут». Я ему еще налил. Он, лукаво щурясь и грозя, опорожнил еще кружку, скоро зашатался, прилег и, напевая какую-то болгарскую песню, крепко заснул. Попробовал я его толкать, не слышит, снял с него туфли, расписанный халат и челму, оделся в них. Он лежал, как убитый. Мы были с ним почти одного роста. Борода в заточении у меня отросла большая, как и у него, была только светлее. Боже, неужели, — думал я в радостном содрогании, — неужели свобода? Надвинув на глаза огромную белую челму и набожно склоняясь, я тихо, с четками в руках, как бы шепча молитву, вышел из тюрьмы, сделал несколько шагов по двору. Часовые у крыльца и в воротах мечети, молча прохаживаясь с мушкетами на плече, не узнали меня в сумерках и пропустили. Шум улицы меня смутил, я было растерялся, но оправился. Не спеша добрел до берега, махнул перевозчику, сел в первую подплывшую шлюпку и, еще более склонясь, молча указал на один из близ стоявших, давно мною из окна намеченных, иностранных кораблей. То была готовая к отплытию одна из торговых французских шкун. Я узнал ее по флагу. Бравый смуглый красавец-француз, командир шкуны, не замедлил оправдать имя великодушной нации, кой он принадлежал. Узнав во мне русского моряка, он взглянул на меня, помолчал и тихо спросил: «Не концов ли вы?» «Почему вы так думаете?» — спросил я в тревоге. «О, я бы желал, — ответил он, — чтобы это было так. Храброго Концова мы все жалели и справлялись о нем. Я был бы счастлив, если бы мог ему служить. Делать нечего, я решился назвать себя». Капитан очень обрадовался, он свел меня в каюту, обещал заплатить лодочнику, но для безопасности велел поднять его на борт с лодкой и дал знак готовиться к поднятию якоря и парусов. Ночью шкуна двинулась, ветер был свежий, попутный, и к утру мы были от Стамбула далеко. Моего перевозчика отпустили обратно где-то на пути. Мулла, очевидно, долго спал, погони не было. Лодочник, получив обещанное и вдобавок платье Муллы, в котором я бежал, поневоле должен был молчать. Французы дали мне подходящую одежду, весьма щедро снабдили в складчину деньгами и любезно предлагали мне высадиться на первый русский в итальянских водах корабль. От капитана шкуны я, между прочим, по пути узнал, что занимавшая меня таинственная российская княжна была в то время уже не в Венеции, а у турецких берегов, в Рагузе, то есть в Дубровнике, мимо которого нам приходилось плыть. Я просил высадить меня там. Французы отговаривали меня, указывая на опасность очутиться снова близ турок. Я настаивал на своем. Отблагодарив моих добрых спасителей, не хотевших даже взять с меня расписки в данной мне суде, я с трепетом ступил на берег Рагузской республики, где вскоре осведомился и о занимавшей меня особе. Таинственная княжна уже владела умами всего города, толков было много. В гостинице, где я остановился, проживали некоторые из польских и иных особ ее многочисленной свиты. Эти господа сперва меня дичились, смотрели недоверчиво, но, узнав, кто я, и предуведомленные, что, радуясь своему спасению, я немедленно направлюсь к эскадре графа Орлова, они охотно и без стеснений стали мне рассказывать о принцессе и даже предложили мне устроить у нее аудиенцию. «Но кто же она и где до сих пор проживала?» — спросил я свитских княжны. «Она родная дочь вашей покойной императрицы Елисаветы от ее тайного брака с графом Разумовским», — отвечали мне. «В детстве была увезена к границам Персии, потом под чужими именами проживала в Киле, Берлине, Лондоне и в других городах». Граф Разумовский. Речь идет об Алексее Григорьевиче Разумовском 1709-1771 годы, который после вступления Елизаветы Петровны на престол стал камергером, генерал-поручиком, а затем и фельдмаршалом. В Париже именовалась принцессой Азовской, дам д'Азов. В Германии и здесь, в Рагузе, именуется принцессой Пиннеберг. Сообразите, ведь это ваша царица, Елисавета, вторая кровь великого Петра. Немецкие и иные принцы сватались за нее. Французский двор ей здесь устроил помещение в доме своего консула и готов ей оказать всякую поддержку. Смутили меня эти вести. Киль, Берлин, думал я. Киль в Галштине, он играл такую роль в судьбе дочерей великого Петра, бывшей там замужем Анны и Елисаветы, выписавшей себе оттуда наследника Петра Третьего. Неужели в Петербурге этому не придают значения? И что у нас предпримут, если дознаются о такой претендентке? Галштиния, бывшее герцогство в Северной Германии. Поляки меня повели к графине Пиннеберг. Я принарядился, обрил как следует бороду и усы, напудрился, припомадился, завился. Меня радушно встретили в доме графини. Ее гофмаршал, барон Корф, ввел меня с церемонией в ее приемный салон. Гофмаршал — лицо, ведающее приемами. Я оглянулся. Просторная комната была обита голубым штофом, мебель была покрыта розовым атласом. Не успел я опомниться, раздались шаги и веселый, сдержанный говор. В приемную вошла княжна Елисавета, окруженная нарядной свитой. После я узнал, что это были знаменитые в то время ее близкий друг князь Радзивилл, прозванием пани Коханку, в синем бархатном кафтане, усыпанном алмазами. Князь Радзивилл. Речь идет о Карле Станиславе Радзивилле, 1734-1790 годы, литовском коронном гетмане, участнике Барской конфедерации 1768 года, который после поражения восстания и перешел на сторону русского правительства. Рядом с ним его сестра, красавица графиня Моравская, и княгиня Сангушка. За ними в пунцовом золотом кунтуше граф Потоцкий, глава, сплотившийся против нас Польской конфедерации, поодаль надменный и богатый староста Пинский, граф Прждецкий, возле него влиятельный из молодежи конфедератов рубака и дуэлист Черномский и несколько известных радзивилловских офицеров. Потоцкий и Прждецкий были в лентах и звездах. Княжна, как я приметил, была одета в тофтяном палевом золотым платье, род амазонки, с флеровой поверх нее выкладкой, в белой круглой шляпе с черными страусовыми перьями, в розовой мантилье, отделанной по краям блондами, с крошечными в дорогой оправе пистолетами у пояса и с хлыстом в руке. Она собиралась на прогулку верхом. Польские гордые магнаты говорили княжне «Ваше высочество», а когда она садилась, перед ней стояли и на ее вопросы отвечали так низко, пригибаясь, будто становились на колени. Не скрой, меня поразил вид княжны. Я увидел перед собою, в полном смысле слова, обворожительную красавицу, лет 23-4, роста выше среднего, статную, из себя стройную, сухощавую, с пышными светло-русыми волосами, белолицую, с ярким румянцем и в веснушках, которые так к ней шли. Глаза у нее были карие, открытые и большие, а один слегка, чуть заметно косил, что придавало ее оживленному лицу особое лукавое выражение. Но что главное, я в детстве и в возрасте хорошо насмотрелся на портреты покойной императрицы Елисаветы Петровны и, взглянув теперь на княжну, нашел, что она с покойницей значительно схожа. Мое смущение радостно заметили. Княжна ласково сказала мне по-французски несколько приветливых слов, допустила меня к своей руке и, кончив церемонный по этикету прием, взглядом отпустила свою свиту, а мне указала стул. Мы остались наедине. После некоторого обмена мыслей, мы говорили по-французски, причем у княжны иногда вырывались и итальянские восклицания, мы оба в понятном смущении замолчали. «Вы русский офицер? Моряк?» — спросила меня княжна. «Так точно, ваша светлость», — ответил я, не зная, как был должен ее именовать. «Мне известно, вы отличились». «Ваше имя прогремело при чесме», — продолжала она. «Вы, наконец, так долго страдали в плену». Я, смешавшись, молчал, она тоже. «Послушайте», — проговорила она с чувством, и до сих пор я слышу этот нежный, обаятельный грудной голос. «Я русская княжна, дочь вашей когда-то любимой императрицы. Не правда ли, мою мать, дочь великого Петра, так любили? Я по крови и по завещанию ее единственная наследница. Но у нас ныне царствует, — решился я возразить, — не менее всеми любимая монархиня, великая Екатерина. Знаю, знаю, — перебила княжна, — могучая и чтимая народом ваша нынешняя государыня. И не мне, слабой, всеми брошенной, оторванной от царского дома и от родины, вступать с нею в спор. Я первая преданная ей раба. «Чего же вы ищете, ждете?» — спросил я удивленно. «Защиты и уважения моих прав». «Простите», — возразил я, — «но прежде надо доказать ваше происхождение и ваши права». «Вам доказательства?» «Вот они», — произнесла принцесса, живо вставая и открывая на угловом столике небольшой, отделанный серебром и черепахой баул. Это завещание моего деда Петра I, а это духовное моей матери Елисаветы. Княжна развернула и подала мне французские списки названных ею бумаг. Я бегло их просмотрел. «Но это копия, притом в переводе», — сказал я. «О, будьте спокойны, подлинники в верных руках. Не могу же я возить с собою такие документы, рисковать». «Мало вам этого? Взгляните», — проговорила полуобратясь принцесса. Она указала на простенок над софой, на голубом штофе обоев против окна, у которого мы стояли, висели два больших в круглых рамах портрета, писанных масляными красками. Один весьма удачно изображал покойную государыню Елисавету Петровну с небольшой короною на голове, другой — стоявшую против меня княжну. «Не правда ли?» «Схоже?» — спросила она, вглядываясь в меня. «Сходство есть, это правда?» — ответил я. Я это заметил, едва вошел и вас увидел. Позвольте узнать, давно ли снят ваш портрет? В этом году в Венеции знаменитый Пьячетти снимал портрет моего жениха, князя Радзивилла. При этом упросили сняться и меня. «Дивные события», — произнес я в невольном смущении, — «является невообразимое, встают из гроба мертвецы. За Волгой давно в яве похороненный император Петр III, здесь никем нежданная и негаданная дочь государыни Елисаветы». «Не смешивайте меня с Пугачевым», — возразила слегка покраснев княжна. «Хотя он и выдает себя за императора, чеканя монеты с надписью «Redivivus et ultor» — «Воскресший мститель», но он пока лишь мой в том крае наместник». «Как удивился я, так и вы подтверждаете, что он самозванец». «Не спрашивайте, кто он», — загадочно ответила княжна. «После узнаете обо всем. Еще не пришло время. Теперь в его власти уже многие города — Казань, Оренбург, Саратов, вся страна по Волге. Его прошлого не знаю, Бог ему судья. Но я действительно дочь императрицы Елисаветы, двоюродная сестра бывшего императора Петра III». «Кто же ваш отец?» — решился я спросить. Княжна помолчала, нахмурилась. «Неужели не знаете?» «Граф Алексей Разумовский, впоследствии тайный муж моей матери. Детство я провела в разъездах, оно темно и для меня. Помню юг России, глухую деревушку, откуда меня вдруг увезли. Хотели истребить малейшую память о моем прошлом, не жалели для того денег и возили меня с места на место, из страны в страну. Это, очевидно, знает граф Шувалов. Недавно, путешествуя по Европе, он пожелал видеть меня, и мы тайно виделись». Шувалов Иван Иванович, 1727-1797 годы, фаворит императрицы Елизаветы Петровны. После воцарения Екатерины II оказался в опале. В 1763-77 годах находился за границей в отпуске, по болезни, выполняя дипломатические и другие поручения русского правительства. «Как вы видели графа Шувалова? Где?» — изумился я, вспомнив, что некоторые, по слухам, и его считали ее отцом. «Это было на водах в СПА. Друзья предупредили меня о знаменитом русском путешественнике. Я не могла отказать». Вошел в комнату полный, еще замечательно красивый, богато, со вкусом одетый пожилой человек. Он явился под вымышленным именем. Говоря со мной, грустно вглядывался в черты моего лица, в мои движения, и был, очевидно, внутренне взволнован. После уже я узнала, что это бывший фаворит покойной моей матери, некогда могучий Иван Шувалов. Почему он казался так смущен, не знаю. Не мне, согласитесь, это решать. Смерть матери унесла в могилу эту, как и другие, тайну. Княжна смолкла. Молчал я. «Чьей же защиты? Чьей помощи ищете вы?» — решился я спросить, подавляемый разнообразными ощущениями.